Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО МФК «4 Финанс». Меня зовут Лозова Елена Юрьевна. Разговор записывается. Ирину Игоревну. Слушайте, только вы сегодня уже звонили. Кто звонил? Компания «Виза» звонила? Да. Нет, мы вам не Да, звонили. вы мне звонили. Из другой компании. Нет, из вашей Нет, мы вам компании не звонили. звонили. Давайте из какой из наших компаний? Из Фофинанс вашего, 4 финанс, или как вы там называетесь. Сегодня уже звонили. Вам знакома Ирина Игоревна? Я уже сказала, что это я, только вы уже звонили сегодня. Чего закон нарушаем? Когда и кто вам звонил? Вы, может быть, преувеличиваете? Вам вчера А звонили. может быть, вы Позавчера звонили. преуменьшаете? Сегодня звонили Позавчера. мне уже. Нет, вам сегодня не звонили. Не знаю, может быть, ошибаетесь. Вы Ирина Игоревна, Я не верно? ошибаюсь, я абсолютно уверена в Вы сейчас данных будете словах. уходить от А ответа? вы сейчас будете уходить от ответа? Во-первых, вы звоните сегодня второй раз за день. Во-вторых, вы только что подтвердили, что звонили вчера и позавчера. То есть звоните уже третий раз за неделю. Да? И что? А Так, сколько и что? можно раз за неделю звонить? А вы не знаете, какое у вас доп. Соглашение? А вы не знаете, что эти доп. Соглашения незаконными признаны уже Верховным судом? Кем признан? Верховным судом Каким Российской Верховным судом? Вы о чем Федерации. сейчас говорите? Вы сейчас что? Я вам рекомендую очень поинтересоваться данным вопросом, потому что Я рекомендую, Ирина силу Игоревна, того, что вовремя ФССП платить. поступает огромное количество жалоб на то, что Ирина хитрое Игоревна, МФО заключает такие доп. Соглашения. Заключение таких я доп. Соглашений признано незаконным, вот поэтому не рекомендую вы вам на них ссылаться. Ирина Игоревна, я не рекомендую вам вовремя не оплачивать или А я держать не платеж. нуждаюсь в ваших рекомендациях. А я ваших тем более не Но так не нуждаюсь. звоните мне, если не Спасибо, тем нуждаетесь. более. Ирина Игоревна, когда Можете оплата быть поступит? свободны. Фиксирую Звоните с уклонение от оплаты, понедельника, фиксируйте фиксирую все, что уклонение от хотите. оплаты, Мне готовим ваши глубоко документы для наплевать. передачи до судебный отдел. А Так вы хорошо. разговаривать будете со своими Да, близкими, так и я буду отсутствие разговаривать воспитания с своего тоже вами, с будете нарушителями показывать в закона. другом месте. Мы ничего В не каких нарушаем. местах? Да здравствуйте, как это вы ничего Ничего не не нарушаете? нарушаем. Только что вы Доп. подтвердили, что Соглашение нарушили 230-й федеральный закон, нарушили постановление 230-й. Верховного суда, еще и незнание Открывайте закона не допсоглашение, освобождает вас от читайте не ответственности. Ваше более двух раз допсоглашение в сутки, не нелегитимно. более пяти Ваше раз в соглашение неделю, признано не более незаконным, не двадцати ссылайтесь на раз него. в месяц. Ирина Игоревна, деньги вам все равно придется вернуть. А Хорошо, вы обязательно. ссылаетесь на то, чего вы не знаете. Так лучше бы деньги зарабатывали и возвращали Я чужие. Это же зарабатываю и вымысел за зарабатываю чужой именно вот в счет. данный момент. Да, только почему вы компании Vivus их не возвращаете? Вот когда позвоните в установленное время, я вам отвечу на Мы этот звоним в вопрос. Нет, установленное вы время. звоните в Мы неустановленное звоним время. Вы превысили лимит согласно звонков, закону. которые Нет, можно не превысили. Я не совершать. собираюсь с вами Закрыла спорить. тогда Вы рот и считаете, положила трубку. Если не собираешься, вы с кем-то хватит уже сотрясать воздух. позорьтесь, мне вас Я говорю, жаль, мне закрой вас рот жаль. и У вас какие-то отправляйся во проблемы? свояси. У вас какие-то У меня проблемы нет проблем, помимо психологические? того, что Хорошо, что телефонные попрошайки звонят мне травма. третий раз за неделю. Это говорит Кроме женщина, этого, у которая меня не нет внесла ни совершенно рубля. никаких Это проблем. говорит человек, который берет чужие Зато деньги и не человек может их это вернуть звучит 28 гордо, месяцев. а тебя даже человеком нельзя назвать, Смешно. потому что ты только Вы телефонная занервничали. Вы попрошайка. занервничали, Ирина Игоревна, вы занервничали. Ага, Вас очень жаль. занервничала, пью Соберитесь мысли. валидол. Вы Валерьяночку, только занервничали, на ней перешли на сижу. «ты», на Я «личность», перешла на заберите. «ты», Не потому что ты позорьтесь. не понимаешь Не нормального языка. позорьтесь. Когда Не с тобой нормально позорьтесь. человек Ладно, давайте разговаривает и я объясняет, послушаю. что Со мной ты нормальный человек нарушаешь не закон, разговаривает. Давайте Я ты не слушаю, как вы захотела позорите этого разговаривать. слушать, когда Я с на тобой громкую связь нормально вас Да поставлю, поставь хоть на послушаю, потом ее этот поеду. Давайте, продолжайте. граммофон золотой. Мне Продолжайте, глубоко фиолетово. продолжайте. Так вот, когда с тобой нормально Продолжать разговаривали, позорится. на вы и учтиво, и тебе человек объяснил о том, что ты нарушаешь законодательство, ты хамила, разговаривала в параллель. Ну вот теперь получай ответочку, собственно, чего еще ожидать? Все, позор свой закончили? Что закончила? Позор свой закончили? А, это позор был мой, да? Нет, еще не закончила, только начала. Слушай, отвечаем, да, пожалуйста, дальше. Как долго вы собираетесь нарушать законодательство? Когда начнете работать по закону уже? А? Все, позор свой закончили? Я задаю вопрос, когда начнете работать по законодательству? Ваш вопрос некорректен. Мой абсолютно. Вопрос абсолютно корректен, совершенно. Абсолютно некорректен, Ирина Игоревна, позор. Если тебя не устраивают раз, какие-то вопросы, звонит, это не значит, что они некорректны. Да я прямо изнервничалась, глаз дергается, плачу, сижу в углу. Это не нервный смешок, это смешок над курочкой, которая чего-то кудахчет и пытается доказать свою значимость. Вот и все. Деточка моя, таких, как ты, мне звонят по 15 раз на дню, поэтому мне совершенно наплевать на вот эти все истории, мне абсолютно наплевать на твои вот эти попытки дешевые, словечки, которые ты вставляешь в диалог, пытаясь... Ну так посмейся, крошка, посмейся. Хорошо смеется тот, кто смеется над трупом. Да, да, да. И юмор не ваш, и с нервами что-то не так. Ну, все ну понятно, конечно, Ирина все не мое. Вы не юморите, потому что юмор все это не ваше. Все абсолютно не мое. Тоже не ваше. Ваше только невоспитанно разговаривать. С курицами. Давайте иди поплачь. Иди поплачь в туалете, поплачь. Да. Я говорю тебе, поплачь, иди в туалете. Не ваше. Понимаете? Естественно, тебе же судить. Вернуть не можете. Тебе же судить. Ты же внучатая племянница Петросяна. Жаль. Так тебе жалко я или смешно, ты определись. Не позорьтесь. Ну так вешай трубку и иди плачь в туалете, как ты привыкла. Давай, давай, беги, штанишки не потеряй. Давай. Вы опозорились, теперь перешли на хорошо, юмор, хорошо. И это снова не ваше. Да. Это не ваше, юмор, это деточка, попытка, если ты решила, что это юмор, то проблемы с юмором у тебя. Если ты решила, что это юмор, то проблемы у тебя. С головой и с восприятием действительности. Иди уже, давай. Ты можешь быть свободна. Я тебя отпускаю и более не задерживаю. Хорошо. Хорошо, иди пожалей меня. До свидания. Да, тебе не сдохнуть. Нет, я посмеюсь. Удачи. Ну посмейся, чего ты? Смейся, вешай трубку, иди смейся радостно по улице, махая людям руками. А функция выключить микрофон не работает, да? Работает, все-таки выключила. И что, трубку вешать-то будешь? Я первая не вешаю.